Таким образом, все было готово к возвращению каноника. После камбалы будут блинчики. Рыба лежала на кухонном столе, масло для блинчиков растоплено. Медь блестела, серебро сияло, нигде ни пылинки. Не хватало лишь одного — самого каноника Пеннифазера. Каноник должен был вернуться с поездом, приходящим из Лондона в 6:30. В 7 часов каноника не было. Очевидно, поезд опоздал. В 7:30 каноника по-прежнему не было. Миссис МакКре вздохнула с досадой. Она подозревала, что каноник опять что-то перепутал. Пробило 8, каноника не было. Миссис МакКре раздраженно вздохнула. Вот-вот, без сомнения, последует телефонный звонок. А, впрочем, отсутствие телефонного звонка тоже было весьма вероятным. Он мог написать. Возможно, он и написал, только забыл опустить письмо. Боже мой, — простонала миссис МакКре. В 9 она поджарила себе 3 блинчика. Рыбу она положила в холодильник. «Хотела бы я знать, где он сейчас находится», — сказала себе миссис МакКре. Ей по опыту уже было известно, что он мог находиться где угодно. Оставалось надеяться, что он вовремя обнаружит свою ошибку, спохватится и успеет позвонить или протелеграфировать до того, как она ляжет спать. «Буду ждать до 11, но не дольше», — решила миссис МакКре. Обычно она ложилась в 10:30. Нельзя сказать, чтобы она была так уж обеспокоена. Такое случалось и прежде. Предпринимать что-либо бесполезно, оставалось лишь ждать известий. А случиться могло всякое. Каноник Пеннифазер мог сесть не на тот поезд и обнаружить свой промах, лишь очутившись на другом конце Англии. Или же он все еще находится в Лондоне, ибо перепутал даты, и значит, домой вернется только завтра. Или на этом заграничном конгрессе он встретил друзей, а те убедили его остаться в Люцерне на уикенд. Разумеется, он известил бы об этом миссис МакКре, да забыл. Таким образом, как уже было сказано, она не беспокоилась. Послезавтра его старый друг, архидиакон Симмонс, должен приехать к ним погостить. О таких вещах каноник как раз не забывал, а значит, завтра либо будет телеграмма, либо вернется он сам. В крайнем случае, он будет дома послезавтра или уже придет письмо. Наступило завтра, и никаких вестей от каноника. Миссис МакКре начала испытывать беспокойство. С 9 утра до 1 часа дня она сидела с сомнением, глядя на телефонный аппарат. Насчет телефона у нее было свое мнение. Она пользовалась телефоном, признавала полезность телефона, но не любила его. Изредка она звонила друзьям или родственникам, жившим по соседству, но звонить на дальнее расстояние, скажем, в Лондон, ей казалось чем-то чудовищным, бесстыдным расточительством, и тем не менее сейчас она уже прикидывала в уме такую возможность. В конце концов, когда и на следующий день не поступило никаких известий, она решила действовать. Где остановился в Лондоне каноник, она знала. Отель «Бертрам» — уютный старомодный отель. Пожалуй, будет правильно позвонить туда и навести справки. Быть может, они знают, где находится каноник. Этот отель не просто обыкновенный отель. Она сразу попросит соединить ее с мисс Горинч. Мисс Горинч — женщина хозяйственная, заботливая. Миссис МакКре тяжело вздохнула, собралась с духом и попросила соединить ее с Лондоном. Она ждала, кусая губы и крепко прижимая трубку к уху. — Отель «Бертрам» к вашим услугам, — ответил чей-то голос. — Я бы хотела поговорить с мисс Горинч. — Минутку, кто ее просит? Экономка каноника Пеннифазера, миссис МакКре. Минутку, сейчас. И тут же в трубке раздался спокойный и деловитый голос мисс Горинч. — Вы экономка каноника Пеннифазера? Очень рада, что вы позвонили. Мы, видите ли, несколько обеспокоены, не знаем, как поступить. Что-нибудь случилось с каноником? Несчастный случай? Нет, ничего страшного. Но мы его ждали из Люцерна в пятницу или в субботу. Да, так и должно было быть. Но он не приехал. Ничего удивительного в этом нет. Он оставил за собой номер, оставил до вчерашнего дня. Но и вчера он не явился, не известил нас, а его вещи остались в номере, почти весь его багаж. Вот мы и не можем решить, как тут быть. Конечно, — торопливо добавила мисс Горинж, — мы знаем, что каноник бывает, несколько забывчивым. Что правда, то правда. Но мы в затруднении. Отель переполнен. В комнату каноника должен въехать другой клиент. Как вы думаете, где он? С горечью миссис МакКре отозвалась. «Этот человек может быть где угодно». Она взяла себя в руки. «Спасибо вам, мисс Горинж». «Если я могу быть вам полезной», — пробормотала мисс Горинж. «Надеюсь, я скоро что-нибудь да узнаю», — ответила миссис МакКре. И еще раз поблагодарив собеседницу, положила трубку. Она осталась сидеть у телефона, чувствуя себя расстроенной. За каноника она не беспокоилась. Если бы с ним что-то случилось, ее бы известили. В этом она была уверена. Не может каноник стать жертвой несчастного случая. Он был, как называла про себя мисс МакКре, рассеянный чудак. А о таких заботится само провидение. Нет, не могла она представить себе каноника Пеннифазера с тонущим в больничной палате. Сейчас он где-нибудь, невинный как младенец, оживленно болтает с кем-нибудь из своих друзей. Вполне возможно, что он еще за границей. Плохо то, что вечером приедет Симмонс, а архидиакон, разумеется, ждет, что хозяин дома его встретит. Отменить визит архидиакона миссис МакКре не могла, ибо не знала, где его искать. Все это было ужасно неприятно, но в каждой неприятности, как известно, бывает своя светлая сторона. Вот этой светлой стороной и был как раз архидиакон Симмонс. Он уж придумает, что надо делать. На него можно положиться. Архидиакон Симмонс был полной противоположностью своего шефа. Он твердо знал, куда идет, что делает, знал даже, как следует правильно поступить в том или ином случае, и именно так поступал. Когда он явится, миссис МакКре встретит его извинениями, все ему объяснит, а он сумеет успокоить ее. Но сам архидиакон не был встревожен. «Не волнуйтесь, миссис МакКре», — добродушно говорил он, усевшись за ужин ему приготовленный. «Мы с вами разыщем нашего друга». «Слыхали вы когда-нибудь о Честертоне?» «Ну, о писателе Честертоне. Поехал читать лекции и телеграфирует жене. Я на станции Кру. А где мне следовало быть?» Он захохотал. Миссис МакКре вежливо улыбнулась. Анекдот смешным ей не показался. Слишком это напоминало поступки каноника Пеннифазера. «Прекрасные телячьи котлеты!» — восторженно воскликнул архидиакон. «Вы непревзойденная повариха, миссис МакКре. Надеюсь, мой старый друг ценит ваши таланты». За котлетами последовал пудинг с подливкой из черной смородины, любимый десерт архидиакона, что было известно миссис МакКре. После ужина архидиакон всерьез занялся поисками исчезнувшего друга. Он взялся за телефон весьма энергично и явно не считаясь с расходами, что заставило миссис МакКре озабоченно поджать губы, хотя она и не осуждала действий архидиакона, понимая, что ее хозяина следовало разыскать. Попробовав поначалу обратиться к сестре каноника, которая весьма мало знала о жизни брата и, как обычно, понятия не имела, где он был и где мог быть, архидиакон закинул сеть дальше. Он вновь позвонил в отель «Бертрам» и выяснил все подробности. К Каноник уехал оттуда ранним вечером 19-го. Взял с собой лишь ручной саквояж. Остальной багаж остался в его номере, который каноник оставил за собой. Перед отъездом он упомянул о том, что едет на какой-то конгресс в Люцерн. Из отеля отправился не прямо в аэропорт. Швейцар, хорошо знающий каноника в лицо, посадил его в такси и, узнав, куда он собирается ехать, дал шоферу адрес клуба «Атенеум».